человека. Ага. У меня такой вопрос. Сейчас есть всякие школы йоги, даже не школы, фитнес, где приходят преподаватели, ну, скорее, инструкторы, и, например, туда приходят люди, которые, ну, первые один-два раза ходили там на хатху йогу, например, и им преподаватели говорят, давайте мы собираем выездной семинар летом, например, и люди соглашаются. И там им дают мощные практики. Ну и толком не объясняют, а что потом с этим делать. Правильно ли это? То есть, с одной стороны, их вытащили вот так за шкирку из того, где они жили, да, и сказали, вот есть такое. А потом, как бы, ну, с моей стороны, да, там, я, например, начала разбираться, и сейчас читаю лекции, там, и немножко понимаю, что же со мной происходило на самом деле. А с другой стороны, некоторые люди вообще с ума, мне кажется, могут с этим сойти. Ой, ну здесь, знаете, вопрос, на который я просто в принципе не могу ответить, просто я не знаю, вот с чего начинать. Вот есть некие преподаватели, которые там чего-то делают. Я просто не знаю, вообще всего много есть. Нет, а ну, вообще правильно ли это вот так вот брать человека и вот как бы его встряхивать и говорить, вот есть такое учение там, и вот так с тобой может быть. Друзья, опять же, это вопрос, ну вот представьте, да, ну, это вопрос, на который нельзя ответить. Кому-то да, кому-то нет. Ну, представьте, человек там увлекся наркотой. А его кто-то взял, встряхнул и сказал, да брось, мужик, тут есть практика, без дури, без этой, так вставит, что денег сэкономишь, да? Это один вариант, понимаете? Спасающий жизнь человека, который обречен от смерти от наркотиков, да? И даже самые сильные практики, они все равно лучше, чем гарантированная смерть. Это один вариант. Другой вариант, жил себе спокойненько человечек, его дернули, что-то там это, третий глаз открыли, а закрыть забыли, понимаете? Вот он так и ходит по Москве, знаете. Вот, это же совсем другой разговор. Поэтому, ну, что я могу сказать? Ну, сложное мне. В каждом конкретном случае надо анализ какой-то вести. Да, да.